Это было хорошо, невероятно, очень хорошо. Мне тоже было очень хорошо. Я смог вставить его целиком. Ты лучшая женщина. Вы знаете, ваша чудовищная вещь была жестка. Даже для меня у вас были другие женщины до меня, так ведь? Вы рвали их одна за другой, довольно грубо. Они все хорошо себя чувствуют. Спасибо за вашу заботу, мистер Большой Член. Мелисса слегка поцеловала мой уставший инструмент. Слабый белый свет начал просачиваться сквозь закрытые окна. Ах, уже утро, уже конец. Она отчаянно обняла меня, а я погладил ее по голове. Я приеду снова. Это не последний раз. Мелисса подняла лицо и сказала: обещайте, честно, я буду ждать. Она нажала на полный живот. Ах, не хочу больше принимать клиентов, пока Игиль приедет снова. Возможно, я должна выглядеть попроще. Пока наше время не истекло, я позволю ей побыть моей женщиной и обнять меня настолько сильно, пока не станет больно. Большое спасибо, приходите еще. Проститутки прощались с гостями, которые вернулись утром. Казалось, Мелисса не могла нормально встать, но все равно пришла, чтобы меня проводить. Видя, что ее ноги дрожат, другие девушки смотрели на меня вопросительным взглядом. Неужели я так сильно попользовался ее? Мелисса, очарованная мной, поцеловала меня и обняла на прощание. Она была хороша, мадам спросила меня из любопытства, когда мы вышли из борделя. Да, она была великолепной. Хейх, это редкость. Предполагается, что проститутки — это те, кто очаровывают гостей, но тут получилось наоборот. Мелисса все еще прощалась. Вероятнее всего, она не остановится, пока я не пропаду из поля зрения. Приходите, время от времени. Она плохая девочка. Конечно, сказал я, покидая бордель. Интересно, у меня еще есть время на завтрак, прежде чем я пойду на арену. Нонна приветствовала меня, когда я вернулся. Я рада, что ты замечательно провел время сегодня ночью. Да, это было прекрасно. Должно быть, все было бурно. У тебя много отметин на шее. Да, изящная почетная медаль, не правда ли? Враг женщин. Я получил подзатыльник от Нонны, но ответил ей поцелуем, потом отправился на арену. Глава 22.2. Соревнования и женщины. На красной стороне член корпуса рыцаря имперской стражи, рыцарь Люцев Годлист. На белой стороне удивительный наемник, Эйгиль. Представление стало намного лучше. После первого матча я выиграл еще несколько состязаний, спал с Мелиссой в награду и вызвал у Нонны зависть. Затем, в шестом сражении, противниками были только военнослужащие и рыцари дворянства. Как и ожидалось, в отличие от матчей на площади, я больше не сталкивался с разочаровывающими противниками, и каждый раз, когда побеждал и продвигался в следующий раунд, я был вынужден вести трудную борьбу. Итак, Эйгиль, ты далеко зашел для простолюдина. Это честь слышать такое. Люцев, или как его там, был высокомерен, но он поприветствовал меня перед матчем. Такое отношение дворян к простым людям, судя по всему, норма. Но сейчас, когда мы собираемся сражаться, это не имеет значения. Прозвучал сигнал к началу боя, но ни один из нас не шелохнулся. Меч Люцифа был меньше, чем мой, поэтому он более маневренный, будет опасно напасть необдуманно. Мы продолжали смотреть друг на друга, до тех пор, пока зрители не начали возмущаться. Люцев двинулся первый. Он ударил с правого верхнего угла, потом нанес широкий удар слева. Он подошел ближе и занес клинок назад, чтобы сильнее ударить меня. Я отразил все удары своим мечом, но не смог защититься от последнего. Он зацепил мое плечо. В отчаянии, одной рукой я поднял меч над головой, но он с легкостью защитился от удара. Люцев не наступал, он временно отступил назад. Такая мощь в одной руке. Я видел ее в прошлых матчах, но это сверхчеловеческая сила, которая не соответствует твоей внешности. У меня есть и другие достоинства, кроме этой, в конце концов. Затем я пошел в атаку, чтобы отвлечь его. Я поднял меч высоко над головой, собираясь ударить. Люцев, естественно, устремился к моему незащищенному торсу, но этого я и ждал. Поскольку я не размахивал своим мечом, я быстро вернул его к груди и отразил удар. Сила моей защиты поглотила его удар, он потерял равновесие, и на короткое время я получил возможность атаковать. Я ударил снизу, со всей силы, и потому что я нарушил его равновесие, он не способен был уклониться и мог только парировать. Если бы это было простое столкновение двух мечей, я бы имел преимущество. Раздался громкий металлический лязг, и Люцев опустился на колено. Он быстро поднял свой меч, для защиты, это то место, когда начинается обмен ударами. Один удар, второй удар, я последовательно нападал на него, не давая дышать, ударяя снова и снова. Пока я продолжал наседать на него, он наклонился, так как будто тащил ковер из-под меня, я заметил это, сделал легкий скачок и уклонился от него. В это время Люцифер использовал эту отдачу и встал, будто бы вращаясь, и мы снова оказались напротив, и смотрели друг на друга. Изумительно. Он, вероятно, пытался начать бесполезный разговор, пока мы оба пытались восстановить дыхание. Интересно, сколько среди рыцарей имперской стражи были бы в состоянии отразить те последние нападения. Ты отразил их. Это, потому что я превосходен. Вероятно, он не заботился о тоне своего голоса посреди боя. Люцифер широко улыбнулся, и без каких-либо подготовительных движений, набросился на меня. Его меч очень быстро и умело изменял направление, будто бы танцевал. Если бы у нас была простая драка, я, вероятно, немедленно попался бы. Отразив два удара, я взял небольшую дистанцию, делая вид, что убегаю. У меня был только один шанс. Я изменил способ, которым держал свой меч. Теперь я удерживал его только правой рукой. Какой в этом смысл? Использование двуручного меча одной рукой не давало никаких преимуществ, если только не было щита. Поэтому это была умная схема. Я не собирался бросать иглы или что-то еще. Это для того, чтобы чувствовать его в моей правой руке. Кажется, ты не собираешься заканчивать борьбу. Побежав со скоростью близкой к максимальной, я подпрыгнул и держа свой меч за спиной. Со стороны это выглядело как очень плохой план. Подпрыгнув, я не мог изменить траекторию удара, она была предсказуема. Кроме того, я бил правой рукой, так что и сила удара была известна. Хоть у него и было озадаченное лицо, он поднял свой меч, чтобы отразить нападение и остановить беззащитного меня. Через секунду он широко открыл глаза от удивления. Мой меч был не в правой руке. Подняв меч правой рукой, я со всего размаху переложил его в левую руку, у себя за спиной, и, не теряя силы инерции, размахнулся слева направо. Возможно, потому что он не подумал, что я передам двуручный меч за спиной, его реакция была замедлена. Я сделал полупринужденный замах слева, лишь левой рукой в неестественной позе, но вес меча и силы замаха было достаточно для беззащитного противника. Раздался глухой звук, и мой меч вонзился в бок Люцифа. Ха! Когда он наклонился и присел, я дарил во второй раз, и меч Люцифа вылетел из его рук. Воздух сотрясся от громовых криков радости. Должно быть, Люциф был довольно известным рыцарем. Горожане были вне себя от восторга от внезапного поражения, и даже места для благородных были заполнены людьми, которые встали и хлопали в ладоши. Это было не по-рыцарски. Кажется, Люциф пришел в себя. Ну, ты сильный, великолепно. Люциф протянул руку для рукопожатия. Благородный человек, предложивший рукопожатие простолюдину, это что-то невероятное. Это потому, что никто не критикует способы боя на поле битвы. Ты победил меня, гордись этим. Нонна, размещенная на зрительской площадке, качала головой вперед и назад, изо всех сил. Ничего нельзя было увидеть, кроме того, что она билась головой, или она говорила мне склонить голову. Это честь. Я склонил голову перед Люцифом. Потом, согласно рассказам, которые я слышал, если дворянин должен был пожать руку простолюдину в присутствии широкой публики, этот благородный человек считался бы равным простолюдину, и все смотрели бы на него свысока. Поэтому я, в конце концов, опустил голову и поблагодарил, тем самым сообщив всем, что у нас нет отношений на равных. Быть благородным – это утомительно. Похоже, следующий матч пройдет через 3 дня. Стало известно, что следующий матч будет полуфиналом, поэтому теперь подготовительный этап был увеличен. Думая о том, что хорошо, не спеша вернуться в гостиницу после такого долгого матча, я взял Нонну и Силию и покинул арену, но меня ждала толпа. Вы невероятны, я так давно не видел побежденную имперскую охрану, наемник, а вы точно не из корпуса рыцарей. Я шел, расталкивая толпу вокруг себя, давая нерешительные ответы, и услышал голос, не похожий на других. Так значит, вы Эйгиль. Три женщины, в вычурных платьях и с украшенными волосами, а еще с приятным запахом духов. Сразу было ясно, что она была дочерью дворянина. Эта арена, по-видимому, была создана так, чтобы охватывать городской и дворянские районы, поэтому люди обеих социальных групп могли входить и выходить без ограничений. Девушкам, казалось, не было даже 20 лет, но от них шла такая уверенность, как будто они не знают страха. Мы хотели бы поговорить с вами. Я вижу, в этот раз, я был единственным, кто выиграл и прошел в следующий раунд, будучи без дворянского происхождения. Они не могли бы беззаботно беседовать с другими благородными рыцарями или знатью, но побеседовать со мной было бы неплохо. Так как Нонна бормотала мне вежливо, я использовал свой собственный способ уважения. Давайте посмотрим, и что же за разговоры у нас могут быть. Нонна извивалась. Я все испортил, боже мой, какая грубая манера разговора, но такая его дикая часть, это очень хорошо, не так ли? В любом случае, я не могу успокоиться в таком месте, как это. Давайте пойдем вместо, мы сможем спокойно выпить чаю. Кажется, она не думала, что мы откажемся. Хотя, я и не отказывался, потому что у меня были некоторые ожидания. Ваши сопровождающие тоже приглашены. Селия, которая прилипла ко мне, была сопровождающей, а Нонна, казалось, учтиво не входит. Нонна пробормотала, что вернется первой в гостиницу. Так как ее вид показался мне очень расстроенным, я твердо решил, что буду нежен с ней сегодня ночью. В кафе высокого класса я довольно скромно разговаривал с тремя молодыми девушками о предварительных боях и рассказах о поединках в моих путешествиях. Как варварски. Ах, за пределами Белого города так много опасностей я. У меня головокружение, примерно такие реакции были у девочек, но даже в таком случае они настаивали, чтобы я рассказывал дальше, так что, вероятно, они умирали от любопытства. Селия просто сидела и набивала рот сладостями, которых раньше не видела. Время прошло, и я подумал, что пора заканчивать, но девушки переглянулись и заулыбались. Сегодня, наконец, твоя очередь, похоже, он будет удивителен. Как будто будучи выпихнутой двумя другими, одна девушка вышла вперед. Ее лицо покраснело, и она сказала, что ее зовут Кристина. Другие девушки хихикали. «Следуйте за мной». Сопровождающая девочка тоже. Когда Кристина вышла на улицу, она позвала уличный экипаж, глубоко прикрыла себя шляпой, и мы вошли внутрь. В течение того времени, пока экипаж грохотал и дрожал, она не произнесла ни слова. Странно, до этого она была довольно общительной, которая много говорила и смеялась. Вскоре экипаж остановился около определенного здания. «Итак, это любовный отель. Вы заставляете экипаж ждать». Кристина заплатила извозчику много денег, и сказали Селии оставаться в экипаже и ждать. Селия, не зная, что делать, проводила нас ошеломленным взглядом. Кристина потянула меня за руку и быстрыми шагами пошла в здание, заплатила золото за стойкой администратора, небрежно бросив монеты, и вошла в отдельную комнату. «Ах, я думала, что моя голова сгорит от волнения. Ты отправилась в настоящее приключение. Ну, тогда я буду спать с тобой. Все верно?» «Верно, я единственная, кто еще не сделал это, и это плохо для моей репутации. Кажется, что три эти девочки – нарушительницы устоев среди благородных дочерей. Казалось, что эти трое часто имеют экстравагантные половые контакты, ходят по округе, разговаривают с простолюдинами, такими как я, и играют с их телами. Две другие девушки уже потеряли девственность, а так как Кристина была единственной, которая не потеряла ее, кажется, она была высмеяна за это. Так как несостоящая в браке молодая девушка, отдающая девственность простолюдину, это что-то возмутительное, то кажется, острые ощущения для них что-то невероятное. «Сейчас, все в порядке, переспи со мной». Она выставила обе руки и смотрела на меня. Как и ожидалось от благородной девицы, она говорила мне раздеть ее. Я сделал все, чтобы подготовить девушку, которая лежала на кровати. Возможность спать с благородной женщиной – невероятная честь. Понимаешь, я думаю, что если рассматривать их как женщин, нет никакой разницы между дворянкой и рабыней. Теперь плачьте и с благодарностью наслаждайтесь. Кажется, только ее рот функционировал хорошо. Когда я снял с нее одежду, я заметил, что у нее хорошая фигура, и так как у нее не было много мышц, она была довольно мягкой. Поскольку я сделал прелюдию, и подготовка была завершен, я снял свою одежду. Что это? У всех мужчин есть такие большие вещи, прикрепленные к ним. Казалось, у нее не очень много знаний об этом. Верно. Именно поэтому в первый раз всегда больно. Но эта вещь почти такая же большая, как моя рука. Нет никакого способа засунуть ее в мою дырочку между ног. Все в порядке. Женщины рожают детей таким образом, и это прекрасно. Эта боль оправдывает каждую вещь. Давай просто съедим ее. Сейчас я войду. Если не сможешь вытерпеть это, просто кусай меня, я не сделаю такой нецивилизованной вещи. Кроме того, для моего первого сексуального опыта, ой-ой, ки-и-и-и, это больно. Я был вполне опытным в общении с девственницами, но в течение первых нескольких секунд, я не мог сказать ни слова. Я чувствовал жалость к этой девушке, которая испытывала боль, и просто хотел, чтобы она поскорее начала чувствовать себя хорошо. Но, наслаждение этой болью бывающей раз в жизни, то, что родило бы чувство удовлетворения, которое будет управлять этой женщиной. Думая о таких философских вещах, я ласкал Кристину и двигал бедрами. Значит, мужчины держат таких монстров. Книги заполнены только ложью. Но я чувствовала себя великолепно. Она застенчиво достала противозачаточное средство, и я намазал его в ней. Противозачаточное средство такого качества, хорошо использовать после секса. Можно не переживать, в этот раз у нее не будет ребенка. Я довел ее до оргазма еще раз своими пальцами, и мы покинули гостиницу. Ну что ж, теперь пора прощаться. К тому же, вы не могли бы мне сказать, в какой гостинице вы остановились. Пусть это и неправильно, но это будет гарантией, что мы встретимся снова. Думая о том, что она приедет, и мы встретимся снова, я сказал ей, в какой гостинице остановился и проводил экипаж. Я взял Силию, настроение которой было непоправимо, даже после того, как я взял ей куриный шашлык и яблоко, и вернулся в гостиницу. Весело провели время, общаясь с дворянками. Знание, что я недавно занимался проституцией, делало голос Нонны холодным. Но, я объяснил ей различные обстоятельства. Ты украл ее целомудрие? Ее гнев изменился на удивление. Это не игра с вдовой или разведенной женщиной, которая вернулась к родителям, а с незамужней девушкой. Считая это невероятным, Нонна покачала головой. Судя по ее реакции, той, что была дочерью бывшего графа, мне показалось, что я сделал что-то более возмутительное, чем я думал. Прелюбодеяние незамужней дочери, не говоря уже о том, что ее партнер был случайным простолюдином, было опасно для девушки, и имел место высокий шанс изгнания из дома. И если это будет обнаружено людьми дома, виноват, конечно же, будешь ты, Эйгиль, сама. Я буду молиться, чтобы этого не произошло. Нонна вздохнула. Пожалуйста, не загуби себя из-за женщины до того, как заберешь Электру. Думая, что это само по себе может быть долгожданной амбицией, я обнял Нонну. Раньше было что-то вроде предварительного раунда, а настоящая борьба начинается с этого момента. Катастрофа нагрянула неожиданно быстро. Следующим утром, экипаж остановился перед гостиницей, и Кристина стояла там с женщиной, похожей на сопровождающего. Сначала я подумал, что пришло время завести еще одну любовную интрижку, но если бы это было так, вероятнее всего, она сделала бы это не так заметно. Когда мы показали себя, задаваясь вопросом, что происходит, она бросилась к нам. Ее щеки пылали красным, возможно, потому что по ним шлепнули, а глаза были ярко-красными и заплаканными. «Хны-хны, Эйгиль-сан, мать зовет вас, пожалуйста, идите со мной». Так как у меня не было планов, я кивнул. Идя за ней, я предполагаю, что это прекрасно, но Нонна стала ужасно бледной. «Ты не можешь, если пойдешь, тебя посадят в тюрьму». Для начала, кто-то вроде дочери дворянина, выходящей для приема простолюдина, это было неслыханно. Даже слуги, которые напрямую контролируют все в особняке, были бы слишком. Другими словами, судя по всему, оба родителя Кристины были сильно рассержены. «Если это произойдет, я просто убегу». Я сказал Селии и Нонне не ждать в гостинице, а затем сел в экипаж. Кристина сидела напротив меня и рыдала всю дорогу. Сопровождающая иногда втирала ее слезы и предлагал ее немного воды, но даже не пыталась смотреть в моем направлении. Я понимал, что это действительно превратится во что-то плохое, но ничего не поделаешь. Мы въехали в дворянский район. Я не обладал лицензией, но гарнизон позволил нам проехать, только взглянув на экипаж. Интересно, была ли она дворянкой с весомым социальным положением? Я думаю, это нормально. Дом Кристины, конечно, был большой, но не был чем-то выдающимся, на фоне роскошных особняков, расположенных по соседству. На их фоне, его можно было считать небольшим. Кристина молча опустила глаза и шла, а я шел за ней, ведомый слугой. Дверь особняка была, как и ожидалось от знати, украшена орнаментами и, можно сказать, была чем-то роскошным и великолепным. «Добро пожаловать и спасибо, что прибыли». Возраст женщины, которая, казалось, была матерью Кристины, был около 30 лет, ее волосы отличались от волос дочери и были светлыми, и как бы вы ни смотрели на нее, для матери, дочь которой не выглядела младше 15 лет, она была странно молода. «Крис, иди в комнату». «Да». Кристина осталась одна. Видя, что она всем телом выражает печаль, я утешил ее улыбкой. «Мы не можем говорить здесь. Я отведу вас в свою отдельную комнату». Я чувствовал странную атмосферу. Для начала это было странно, что госпожа приветствует партнера, который прелюбодействовал с ее незамужней дочерью. Даже я, кто так далек от этикета знати, знал это. Так как я сказала слуге не входить, я не могу предложить вам чай. Ничего, это не проблема. Госпожа и я встретились лицом к лицу, за столом, который стоял между нами. Мои извинения за последнее приветствие. Я, мать Кристины, Клаудия Альвенсмалардл. Мой супруг имеет титул маркиза его величества. Она была дворянкой высокого сословия. Я сразу же подумал о взятии госпожи в заложницы для помощи Нонне и Сели, но вероятно я еще не достиг этого этапа. Значит, вы человек, который стоит далеко выше меня по власти. Поскольку я имею скромное происхождение, у меня может не быть надлежащего этикета, но пожалуйста, простите меня, я не сомневаюсь в этом. В конце концов, вы лишили мою дочь невинности. Да, похоже, меня полностью обвиняли в этом. Моя дочь, судя по всему, скрывала этот факт, но ее походка, сильно пахнущий аромат семени, очевидные признаки того, что в ее непристойной дырке побывал член. Я слышал невероятные слова, срывающиеся с языка маркизы. Из того, что я услышала, вы довели мою невинную дочь до оргазма. Это говорит о том, что вы довольно квалифицированы в области женщин. Ситуация стала чрезвычайно подозрительной и неоднозначной, но врать нехорошо. Заявление, что у всех мужчин есть члены, которые толстые как рука моей дочери, это наглая ложь. Клаудия обошла стол и приблизилась ко мне. Вы забрали девственность дочери маркизов, а это преступление, которое карается повешением. И тем не менее, рука маркизы прижалась к моей груди и медленно опускалась. «Знаете, если вы дадите насладиться мне техникой, которая заставляет женщин кричать, и гордитесь своим большим членом, то я готова запереть вопрос о моей дочери в своем сердце. Переспать и с дочерью и с матерью дома маркизов, несомненно, приведут к смертной казни, но в данном случае итог один. Кроме того, у Клаудии была зрелость, которой не было у дочери, и была сексуальная страсть женщины, жаждущей мужчины. Хорошо, в таком случае, я буду вашим партнером. Да, и если вы не сможете удовлетворить меня, я передам вас гарнизону. Ублажи меня, держа эту мысль в голове». Клаудия села на стул, сняла свою обувь и протянула мне ногу. Кажется, она говорила облизать ее. Когда я взял ее ногу в рот, она довольно улыбнулась. Маркиза сидела, не двигаясь, и я начал снимать с нее одежду, лаская поцелуями на протяжении всего тела. «Как вам мое тело? Нравится?» Ее тело немного ослабло, и можно было сказать, что ее живот немного выступал, но поскольку сказать такое было бы равносильно смерти, я действовал осмотрительно. Оно красивое, белое и мягкое, такое тело хотят мужчины. Мне казалось, что я как любовница, только мужского пола, но это не так уж плохо. Я некоторое время ласкал ее и продолжал хвалить, но Клаудия не могла выдержать больше. «Хватит этого, я оставила вас, так заставьте меня почувствовать себя хорошо». Она была в нетерпении, и сама сняла оставшуюся часть одежды. Ее обнаженное тело было хоть и сладострастное, но было немного дряблым, особенно ее живот, который выглядел обвисшим. Но с ее жаждой мужчины и прилившей к голове крови, похоже, она была готова принять любые грубые действия, и это вызывало возбуждение. Она выглядела так, будто чувствовала бы себя неловко, если бы я обнял ее изо всех сил. Пока я снимал с себя одежду, я подошел к маркизе и впился в ее губы и сжал грудь, как будто выжимаю ее. Кроме того, я насильно засунул пальцы в ее уже влажное отверстие. «Это больно, будьте нежнее». Поскольку маркиза запротестовала, я поднес свои губы к ее уху и прошептал ей. «Я спрошу, перед тем как начну, я должен делать все нежно, или же делать все насильно, грубо и дико?» Положив руку мне на подбородок, она перевела дыхание. Даже когда маркиза была в изумлении, она само собой выбрала последний вариант. Это было в моей дочери. Я вытащил свой член, который набух от ласки, перед ней. Ее дыхание участилось и она отстранилась, довольно испуганно. Что-то вроде этого разорвет мою киску. Я уверена, что отверстие моей дочери широко раскрыто после такого. Все будет хорошо, у тебя такое широкое тело. Да и мой инструмент похож на другие более-менее. Этот монстр не просто более-менее. Более того, как вы смеете оскорблять меня, так шумно. Заткнись, иначе я изнасилую тебя. Я заткнул ей рот и толкнул на кровать. В конце концов, она сказала, как с ней нужно обращаться. А остановись сейчас же. Хоть я и сказала, чтобы это было грубо, но у всего есть предел. Но у нетренированной маркизы не было никакого шанса оттолкнуть меня. Принудительно открыв ее бедра, я держал ее руки сверху, на подушке. У вагины Клаудии было немного кожи, торчавшей и потемневшей. Она была часто используема, но это возбуждало само по себе. Когда я вошел, ее отверстие немного растянулось, и маркиза жаловалась на боль, но по сравнению с ее дочерью, я легко вошел. Такое ощущение, что я могу двигаться сильно, с самого начала. Ее голос, нежный голос вначале был высоким, ах, ах, аха, но вскоре он превратился во что-то низкое, напоминающее зверя, ох, ох, нхаа. Ее крики продолжались до тех пор, пока она не кончила, и обхватив меня ногами и руками, она продолжила кричать. У маркизы было состояние, которое можно было назвать сексуально несостоявшимся секс-животным. Когда она приняла мою эякуляцию, раздвигая ноги, и моя сперма сочилась из нее и катилась по кровати, я не мог сказать, что она была прекрасна, даже в качестве лести, но если бы я думал о ней только как о сексуальном партнере, то вполне возможно я мог бы ей удовлетвориться. Когда Клаудия пришла в себя, она легла на мою руку и заговорила. Я узнал, что маркиз Малардел был благородным человеком, который управлял районом западного города Альвенс, на территории которого он и был в основном. И кроме как во новогоднего поздравления и чрезвычайного положения, в Белом городе не появлялся. Этот дом был частной резиденцией в Белом городе, а их официальная резиденция была где-то в другом месте, и здесь кроме Клаудии и ее дочери, было всего несколько слуг. Сама она была законной женой, но поскольку не родила детей, ее избегали и отправляли сюда под предлогом встречи с главой семьи в Белом городе. Кристина была ребенком одной из многочисленных наложниц дворянина, но поскольку ее поведение было плохим, ее отправили сюда. Глава семьи потерял к Клаудии интерес и спал с ней только из жалости один раз в год, и даже если она собиралась привести себе любовника, он делал вид, что не замечает их. Значит, ты жаждала мужчину? Ох, этот способ говорить. Да все верно, я голодала. И поэтому, когда услышала о твоей великолепной нижней половине от дочери, я была пленена твоим экстра большим членом и вызвала тебя. Но кто бы подумал, что вы будете таким великолепным джентльменом. Она жаждала мужчину, о котором услышала в разговоре с дочерью о занятии любовью. Это довольно непристойно, но переспать с Клаудией было действительно здорово. В ней больше не было ни капли высокомерного благородства. Прямо сейчас она была не более, чем непристойная женщина среднего возраста, которая заигрывает со мной. Ах, мне не хватило. Насилуйте меня еще и еще, мой возлюбленный. Зарывшись лицом в мою грудь и водила по ней языком, Клаудия наконец получила то, что хотела. Имя: Эйгиль. Род занятий: независимый наемник. Деньги: 135 золотых монеты, серебро и меньше не считаются, деньги вычитаются на расходы в путешествиях и не всегда упоминаются в главах. Оружие: двойной кратер, длинный меч, большой бердыш. Броня: легкая кожаная броня, легкие кожаные перчатки, высокие кожаные сапоги, черный плащ, проклятый, меховой плащ. Компаньоны: Шварц, лошадь, Селия, Нонна Электро. Счет сексуальных партнеров: 18. Глава 23. Глава 23. Возвращение назад. Эйгиль сама. Когда я вернулся после боя с Клаудией, Нонна и Селия встретили меня со слезами и заключили в объятия. Эйгиль сама, ты в порядке? Я думала, что тебя поймали и посадили в тюрьму. Мы хотим сделать что-то для вас, но не знаем, что. Я обнимал и гладил их по голове, пока они не успокоились. Альвенс, Малардар, что это? Нонна, знаешь об этом? Да, Альвенс, это название большого города, а Малардал, это имя самого влиятельного аристократа в Федерации. Только не говори мне. Она вздрогнула. Она похожа на вчерашнюю девушку. И назвалась ее матерью. Лицо Нонны стало бледным. Кажется, она не уловила шутку. Да давайте покинем Федерацию. Если мы поедем в Империю, они нас не смогут разыскать. Все нормально. Если речь идет о материнской удовлетворенности, то этот вопрос уже улажен. Повисло молчание. Возможно, ты занимался сексом с женой маркиза? Да, она тоже была без сознания некоторое время. Секс-маньяк. Почему ты прикладываешь руку к каждой, кого встречаешь? Ты что, орк? С тех пор, как вышли из Электры, колкости и нагоняй Нонны стали сильнее. И я всегда исцеляюсь, лаская узкоглазую Силью. С красной стороны. Первый рыцарь, капитан имперской стражи, виконт Седрик Орион. На белой стороне. Наемник-ветеран, яростный бог с геркулесовой силой, Эйгиль. Почему мастер церемонии каждый раз придумывает новое имя? Я даже не помню, чтобы был ветераном. Капитан Седрик молча готовил свой меч. Кажется, он тот тип, который никогда не разговаривает с простолюдином. Он держал свой меч в двух руках, даже размер был такой же, как и у моего. Кажется, мы используем один тип боя. Как только раздался звуковой сигнал, он накинулся на меня. Она даже не смотрела на меня. Я тоже был абсолютно уверен в своих навыках. Его удар был вдвое тяжелее и быстрее, чем у Люцифа. С точки зрения силы, я все еще лучше, но с моей скоростью, я не смогу ударить его. Если я дам ему хоть какой-то шанс, я точно проиграю. В мгновение ока он сокращает дистанцию между нами и прыгает мне за спину. Кажется, он хочет быстрее покончить с этим. Я переношу свой меч за спину и встречаю удар. Такое положение дел связано с различием способностей сторон. Я знаю, что Седрик ждет меня, чтобы сделать свой ход. Если я буду наступать и отражать его, а не отступать, это будет конец для меня. Даже я знаю, что это была безнадежная ситуация для меня. Если это продолжится, я проиграю. Вот почему я решил положиться на Нонну. Поэтому я отдернул меч и ударил головой. Из-за этого его меч не попал по мне. Эта атака превращала мой лоб в меч. Седрик неожиданно смог покрыть нашу разницу в способностях. Смысл этого удара головой заключается в том, чтобы увеличить дистанцию. Я положил меч на правое плечо и слегка приподнял левую ногу. В такой позе не было ни защиты, ни движения, но это должно дать возможность сделать сильнейший удар. Длина его и моего меча одинакова, он должен прыгнуть, чтобы сломать мою защиту и победить. Если он действительно прыгнет, он не сможет уклониться в сторону, так что он ничего не сможет сделать, кроме как отбить мой меч. Моя способность ниже, но моя сила и скорость реакции выше. Поехали. Гордость Седрика не может позволить мириться с моим ослепительным противостоянием. Мой опыт подсказывает мне, что расстояние достаточно, чтобы Седрик подскочил ко мне. Я не буду одурачен его финтом, увидев движение его мышц и глаз. Его глаза полны злости. Он идет, гнев невозможно скрыть. Я заметил, что он немного смеется. Он прыгает, и я отражаю его меч. Он пытается наклонить мою траекторию меча по диагонали. Я ударил его по голове. Металлический звук эхом отозвался по всей трибуне, и его шлем взлетел в воздух. Мой меч отправляет его шлем в полет и разрезает воздух. Мой беззащитный торс и мой меч поражены, и тогда меч покидает руку и втыкается в землю. Я проиграл зимний турнир искусства меча в полуфинале. Я встаю, выправляю свой поврежденный торс и вздыхаю. Седрик стоял передо мной. Это моя победа. Ты просто ждал, чтобы это сказать. Какой узкомыслящий человек. Да, это твоя победа. После того, как я это сказал, я ушел. Возможно, позже меня спросит Нонна. Благородство действительно трудно. Это был не сарказм. Со стороны Седрика. Какая прекрасная победа. Я получил похвалу от своего подчиненного. Седрик ничего не говорит. Он бросает свой меч и уходит со странным лицом. Когда они будут сражаться этим наемником, они проиграют мгновенно. Если бы это был серьезный матч, он был бы побежден. Меч наемника ударил его шлем. Если меч будет заточен, его голова тоже треснет. Конечно, это была победа Седрика. Никто в этом не сомневался. Однако он чувствовал себя неловко от того, что едва выиграл. Седрик пошел в комнату, где никого нет, и сильно пнул стул. Со стороны Эйгиля. Это мое полное поражение. Я говорю Кристофу и Агору за выпивкой. Они видели игру. Если бы это был серьезный матч, этот удар сломал бы его шлем. Теория Агора немного странная. В этом матче было условие использовать безобидный меч. Если использующий меч выигрывает у использующего копье, то нет никакой разницы с дракой. Неужели это так? С пустым стаканом Кристоф смотрел на свое окружение, но никто не наполнит его стакан. Если вы уже испытали настоящую драку, то вы должны знать. Но ваше снаряжение – это то, что используется для настоящего матча. Конечно, один против толпы не считается. Мне стыдно, что мой настоящий боевой опыт исходит от истребления монстров и воров. Я просто не могу сказать, что это был правильный боевой опыт. То же самое со мной. Мы не получаем реальной битвы, живя в Белом городе. Разве не здорово жить без боя? Даже я сказал Люси, если ты передумала, выходи за меня. Но Нонна, похоже, ненавидит это. Итак, турнир закончился. Я должен скоро ехать в другой город. Ах, Эйгир, верно, все еще в пути. В самом деле, какой скучный человек. Кристоф, ты хочешь увидеть только грудь Нонны? Кстати, после того, как Нонна увидела его, она положила полотенце на свою расщелину. Этот город, хорошее место, но я не могу тут остаться. Здесь не нужно спешить, но у меня нет времени, чтобы расслабиться. Я хочу видеть следующий город. Я хочу быть следующим королем этого места. Более того, я не хочу драться с Федерацией, но трудно подняться и в без того стабильном обществе. Эта Федерация лучший пример. Хоть я и не знаю о империи, с хаосом по всему миру, она должна быть как центральная равнина. Там бесчисленное множество стран, сгруппированных вместе, которые внезапно становятся у власти, а затем рушатся. В середине этого хаоса есть шанс поднять свой флаг. Куда пойдете далее? Спросил Агор. Я думаю, вернусь на южную сторону центральной равнины. Трия. Нет, возможно, Галдения. Я не знаю, почему я думал о крыле рассвета. Если вы хотите отправиться на юг, хорошо идти в апреле. Дождь в южном районе закончится. Когда идет дождь, дороги размывает, и продолжить путешествие нет никакой возможности. Агор, хоть раз что-то серьезное. Кажется, это достоверная информация. Тогда я не буду торопиться. На этот раз я могу освободить кошелек, если Селия и Нонна захотят куда-нибудь отправиться в путешествие. В городе нет никаких проблем, если девушка идет одна. Селия и Нонна рады, что им не нужно чувствовать себя неловко. Интересно, чем сейчас занята Игиль сама? Будет отлично, если мы пойдем вместе. Конечно, когда я буду свободен, мы пойдем вместе. Потому, что у меня тоже есть дела. Пожалуйста, дай своему инструменту отдохнуть. Я услышал сарказм Нонны, когда глотал свой саке. Ах, добро пожаловать. Я обнимал Клаудию в ее личной комнате, но я не заставлял ее. Во-первых, я не живу в благородном районе. Во-вторых, это она вызвала ко мне экипаж, хотя взгляд слуги был тяжелым. Слишком весело, чтобы быть комедией, когда тот, кто стремится стать королем, должен быть тайным любовником. Быстрее. Я хочу, чтобы ты скорее вошел во что угодно, прямо сейчас. Клаудия достает что-то из своей сумки и кладет на стол. Там 100 золотых монет, как ожидалось от маркизы. Но на что? Пожалуйста, прими это. В конце концов, из-за моего обаяния, этот человек дает мне столько. Хоть она и была изгнана, маркиз Малардал все еще давал много денег Клауди. Нонна говорила, что маркиз Малардал владел крупным городом, был выдающимся знатным человеком, поэтому такая сумма была небольшой. До сегодняшнего дня эти деньги были потрачены впустую, поэтому моя дочь стала такой. Будучи выгнанной из дома отца, но с деньгами, она тратила их, чтобы хоть как-то уживаться с неродной матерью. Поэтому она стала такой. Но теперь деньги стали ненужными. Пока у меня есть ты, я буду счастлива. Мне не нужны другие члены. Затем Клаудия толкнула меня на кровать и начала снимать с меня одежду. Трудно будет сказать ей сейчас, что я приехал сюда, чтобы попрощаться. Это подождет, скажу ее чуть позже. Она ласкала мой член ртом и иногда вскрикивала, когда я запихивал его слишком глубоко. Я так возбудился, что заставил ее встать на четвереньки, как собака, и вошел в нее сзади. После секса Клаудия легла на мою грудь и шептала о любви, а потом: «Ты предатель, я так много помогаю тебе, а ты, мелкий человечишка, уходи прочь». И напоследок Клаудия крикнула, чтобы я покинул город, и бросила мне мешочек с золотыми монетами. Пусть так, видимо, она уже отдала приказ солдату ранее. Как и ожидалось, я не стал тратить эти деньги на покупки. С другой стороны, я сойду с ума, если не придумаю, куда их использовать. Поэтому я потрачу монеты с добрыми намерениями. А мое доброе намерение – это потратить их в борделе. Добро пожаловать. Хозяйка кланялась мне, когда я открыл дверь. Позади нее Мелисса махала мне рукой. Но я здесь не для развлечений. Я взял за руку Мелиссу, когда та хотела отвезти меня в комнату, и отвел ее к хозяйке. Сколько будет стоить выкупить ее отсюда? Все остальные девушки начали суматоху. Разве это не мечта проститутки, чтобы ее выкупили? Это чтобы сводить ее на свидание? Нет, это для того, чтобы вывести ее отсюда своей женщиной. Мелисса широко раскрыла рот, потому что не могла поверить в то, что я сказал. Хаэм, я, пожалуй, продам ее за 100 золотых, потому что она красавица. Че что? Что за глупость? Ты купила меня всего за 10 золотых монет. Мелисса вспыхнула на хозяйку. Если я не смогу отдать 100 золотых, то не смогу выкупить ее. Заткнись, я с ним разговариваю, не ты. Если речь шла о продаже проститутки, она сама не имеет права хоть что-то решать. Это железное правило всех борделей. Итак, что вы скажете, мистер клиент? Я не думал, что хозяйка будет требовать так много. Я догадывался, что могу договориться и на половину суммы, потому что видел, как Селия торговалась. Но если я буду торговаться о ее цене, это понизит ее ценность, а я никогда не буду принижать ценность своих женщин. Да и эти деньги дала мне другая женщина, так что я могу их не экономить. Пересчитывай. Я кинул кошель на стол. Мелисса крикнула «Вау!» и вскочила, заплакав. Хозяйка была настолько ошеломлена, увидев кошель, что забыла посчитать деньги. «Все, я могу уходить?» «Хорошо, нет проблем. Эта девушка свободна». Мелисса, легко одетая, накинула мой плащ и вышла из борделя. «Шмыги-шмыг, больше не шмыг о других мужчинах. Всегда думаю, шмыг о тебе, я не шмыг, верю, шмыг». Из-за того, что она всхлипывала, я не мог понять, что она говорит. Поэтому я поцеловал ее, чтобы успокоить, и повел в гостиницу. Из борделя я услышал слабый голос хозяйки: «Я рада». Я встал перед гостиницей. Мелисса, с мечтательным видом, держала меня за руку. «Это моя комната. После того, как я открою дверь, внутри никто не будет меня критиковать. Но там Селия и Нонна. Недавно у наших дам на лицах было написано: «Не приводи домой другую женщину». Я перестал придумывать оправдание. «Я дома. Добро пожаловать. Эйгиль, сама я хочу испечь сладости в кафе». Девушки замерли и не двигали даже глазами. Присутствие Мелиссы их так озадачило. «Меня зовут Мелисса. С сегодняшнего дня я женщина Эйгиля. Пожалуйста, относитесь ко мне хорошо». Она представилась им как моя женщина. Селия, как всегда, раскричалась, а вид изумленной Нонны говорил опять: «Хорошо, нужно привести все в порядок сейчас, чтобы мы начали наше следующее путешествие без проблем». Перед гостиницей появилось 3 экипажа, благородные, конечно, заноза в заднице. Однако я не ожидал того, кто выйдет из экипажа. Эйгиль, Дона, Клаудия, сама приехала в карете. Внимание окружающих было лишним, но ее это заботило мало. Нехорошо будет приводить ее в нашу комнату. Все удивлялись этому странному гостю, но она искала взглядом только меня. Для благородного сословия сопровождающий не считается человеком. Поэтому Нонна увела Селию и Мелиссу из нашей комнаты. «Я сожалею о своих грубых словах. После того, как ты ушел, я была напугана до смерти. Все в порядке, но разве это нормально, что вы пришли сюда?» Я косвенно намекнул на то, что она должна вернуться. Также я помнил про отъезд. «Мне плевать на эту мелочь. Я просто не могу жить без тебя. Даже если вы скажете нечто подобное, я просто путешественник. Это место не мой дом, и рано или поздно, тогда, ты слишком громкая, тогда живи в моем доме. Нет, бери один из рыцарских домов и живи там, и все, сможешь брать меня, как тебе будет угодно. Но это не то, ты даже можешь брать наших слуг, даже можешь брать мою дочь, если хочешь, потому что нет никого, кто осмелился бы сказать мне нет». Я обнял Клаудию, чтобы успокоить ее. «Мне жаль, но у меня есть дело, которое я должен сделать. Я не могу здесь остаться». «Нет». «Ах, да, вот». Клаудия вынула золотой медальон из своей сумки и украшенный драгоценными камнями кинжал, размером с нож для фруктов. «Я отдаю тебе это, так что, пожалуйста, останься здесь». Я поднял Клаудию на руки, аккуратно убрал сокровища в ее сумку, а затем понес маркизу на кровать. «Я не из-за этого занимаюсь сексом с тобой. Я делаю из-за того, что хочу заняться им именно с тобой». Клаудия больше ничего не говорила. Похоже, это единственное решение. Со стороны Клауди, я взяла его член в рот и начала сосать. Я чувствовала себя виноватой, потому что предлагала деньги, чтобы задержать его. Я легла на кровать и демонстрировала свою дырочку. Если бы он облизал меня раньше, он бы увидел мои неуместные там волосы. Теперь там нет волос, я чиста как ребенок, похожа на дырочку ребенка. «Не говори так, ничего не поделаешь, до того, как я встретила тебя, там бывал только никчемный человек». Со стороны Эйгиля, она сказала это так беззаботно. С самого начала застенчивая Клаудия, пыталась подтолкнуть меня к своей заднице. Она хочет сделать свою попку более чувствительной. Ах, он чувствует себя хорошо, так будет еще лучше. Ао, че что, нет, я могу вставить ей в задницу. Да, сделаю это. Клаудия, давай расширим твою дырочку в попке. А, ты хочешь сказать, что она не может не подчиниться моему приказу, даже если понимает, что я хочу засунуть его в попку. Я продолжал расширять ее дырочку, даже после того, как она сказала «нет» и «не надо». Ах! Она заплакала и выгнула спину, как креветка. Было немного крови, но это не такая уж и большая рана. Ах! Моя попка, мое нечистое место. Скажи что-нибудь более извращенное. Моя попка, моя попка, моя задница. Твой пенис разрывает мою дырку. Я не могу контролировать свою дырку. После того, как я кончил в нее, Клаудия кончила, издав крик не как мужчина или женщина, а как животное. После оргазма, я положил ее на свою грудь и нежно заговорил с ней. Это обычное дело для меня. Я не говорю, что это конец. Поскольку мы еще живы, мы еще встретимся. До тех пор оставайся такой же красивой. Да-да, я понимаю. Я буду стараться изо всех сил. Можно ли сказать, что вопрос решен? Но у тебя еще есть один или два дня, до того, как ты уедешь. Даже если погода испортится, я все равно не буду задерживаться надольше. Пожалуйста, разреши мне приходить к тебе каждый день, пока ты не уедешь. После того, как она уехала домой, Силия и Нонна молча сидели на кровати, но Мелисса спросила, как и ожидалось от Айгиля, она благородная, не так ли? Пока не буду о ней беспокоиться. Через некоторое время пришла пора уезжать. Я оставался в Ролиле в течение 5 месяцев. В качестве спутников для путешествия у меня был один конь и 3 женщины. Я отверг подарок Клаудии, когда она сказала, что хочет дать мне повозку. Думаю, она странная. Она попыталась отдать мне какую-то семейную реликвию и сказала, что я могу заниматься сексом с ее дочерью. Естественно, я думал о ней как о чокнутой. Я должен опасаться упрямой женщины средних лет. Выйдя из Белого города, я пересек реку Северный Тилджис, путешествовал по западной равнине, пока не вышел к землям империи, добрался до места, где река Тилджис впадает в море, иногда посещая города по пути. Кроме того, сезон менялся, вокруг очень холодало, наша поезда наконец завершилась. Мы прибыли в центральную равнину на юге, Ролейл, королевство Трие. Наконец-то я вернулся после долгого отсутствия. Если подумать об этом, покинув лес, дом Люси, я пробыл здесь около месяца. После того, как я вышел из леса, я потратил большую часть времени на путешествия. Но я никогда не забываю. Карла и Мария, я встретил Милу и Мириэлли здесь. Год это много, они не будут ждать меня, вероятно. Они стали женщинами других мужчин. В таком случае, я заберу их. Я открою птичью клетку, чтобы дать маленькой птичке взлететь. После этого года, я полечу высоко. После возвращения в Ролилу. Имя. Эйгиль. Род занятий. Независимый наемник. Деньги. 30 золотых монеты. Серебро и меньше не считаются. Оружие. Двойной кратер. Длинный меч. Большой бердыш. Броня. Легкая кожаная броня. Легкие кожаные перчатки. Высокие кожаные сапоги, черный плащ, проклятый, меховой плащ, компаньоны, Шварц, конь, Силия, Нонна Электро, Мелисса, счет сексуальных партнеров, 28, глава 24, глава 24, новый путь, добро, добро пожаловать в павильон, маленькая птичка, я увидел новую девушку в углу, ты можешь позвать Марию, какое у вас дело, ка, это выглядит слишком подозрительно, когда человек с копьем за спиной просит позвать хозяйскую дочь. Если ты скажешь ей, Эйгиль вернулся, она поймет. Хорошо, подождите немного. Девушка скрылась внутри магазина, чтобы передать мое сообщение. Тишина длилась еще некоторое время. Внезапно я услышал бум изнутри магазина, звук чего-то ломающегося и крик. Затем послышались шаги, идущие изнутри дома. Эйгиль-сан, Мария перепрыгнула через прилавок. Если ты не сможешь прыгнуть, то потеряешь лицо. Вы действительно вернулись. Я так рада. Слезы счастья покатились по ее щекам. Только это делало мое путешествие еще ценнее. Прежде чем обнять, я кое-что спросил. Расходы отеля достаточные, но скажи, Карла еще здесь? Мария тут же отстранилась и опустила голову, а затем начала говорить мрачным голосом. Карла, с ней что-нибудь случилось? Мы все ждали тебя всегда. Но Карла, ее фетиш окончательно свел ее с ума, и иногда, летом, она занималась сексом с конем. а потом убежала с этим конем. Мария расплакалась, а я думала о выборе Карлы. Ты ускакала туда, где мои объятия никогда не достанут. Не говори глупостей. Карла выскочила из той же комнаты, что и Мария. Несмотря на то, что я понял, что Мария шутит, я сказал: «Карла, ты вернулась? Со мной еще Шварц, лошадь то побольше будет». «Дурак, я все это время ждала только члена Игиля. Пока ты не приехал, я пользовалась лишь деревянной палкой. Я и Мария вместе вспоминали, какой же у тебя большой член». «Ах!» Мария закричала, чтобы заглушить бесстыдные слова Карлы. «Хорошо, что они так поладили друг с другом, даже на протяжении ночи. Я слышал, что когда Карле было нечего делать, то она помогала тут, потому что не могла оставаться вдалеке, когда думала, что однажды я сюда вернусь. Ты ничуть не изменилась, Карла». «Конечно, а вот ты, кажется, стал больше. Твое тело и твое сердце». «Естественно, мы начали целоваться. Я планировал наслаждаться этим, как давно это было, но рука Карлы потянулась ниже, к моему паху. Был ли кто-нибудь, кто играл бы с тобой в общественном месте, как это? Ну, это было недолго, ты знаешь. Я услышал, как за моей спиной кто-то прочищал глотку. Хем, эта персона, ты можешь представить сам? Хаэм, бывшая женщина Игиля, это были три мои компаньонки. Прежде чем я понял это, началось соперничество между моими женщинами, и даже Селия, что стояла за моей спиной. Что не так с этой большой грудью? Ва, а ты, я видела, какие вещи ты не стесняешься творить на публике, стыдись. Нонна и Клара свирепо смотрели друг на друга. Моя бывшая и нынешняя стали немедленно конфликтовать. За ними, Мелисса и Мария поприветствовали друг друга и просили хорошо обращаться друг с другом. Вы уже если его семя, верно? Тогда будет нехорошо, если не будет большой комнаты, верно? Ты говоришь недопустимые на публике извращения, стыдись. Что ты имеешь в виду под извращениями? Ты же трясешь своей попой перед его большим пальцем, верно? Я оставил этих двоих разбираться друг с другом с глазу на глаз, а сам пошел поговорить с Марией. Из-за того, что это было очень долгое путешествие, я бы отдохнул тут сегодня и завтра. Вы снова уедете послезавтра? Лицо Марии погрустнело. Нет, не думаю, что отправлюсь далеко так скоро. Я бы хотел поработать в Галдении. Галжения, это совсем близко, верно? И у тебя есть возможность проехать в Галдению через Окланд, из-за того, что ранее там у меня был бой. Это то, что случилось около года назад, но думаю, что было бы глупо поджидать меня там до сих пор. Все будет в порядке, если вы отправитесь на корабле. Многие наши гости едут в Галдению, и это должно быть максимально безопасно, ведь эти люди из королевской столицы. Ясно, можно также отправиться на корабле. Из-за восходящего течения Северный Телес, путешествие должно пройти очень быстро, можно проехать вверх по реке, но нельзя вернуться обратно. Но есть еще и лошади, с ними будет дороже. Есть также и минусы. Но самое главное – транспортные расходы. Предыдущее путешествие было очень дорогим. Прим. От Белого города до Ролейла. Было бы глупо надеяться, что я как-нибудь смогу оплатить поездку до Галдении, но не смогу оплатить гостиничные расходы. Если думаешь о деньгах, то это не проблема. По словам Марии, Карла могла оплатить все гостиничные расходы деньгами, что она успела заработать. Если ты окружен четырьмя женщинами, в конце концов, вам станет чего-то не хватать. Если вы поедете туда, найдете серьезную работу и будете усердно трудиться, то больше не будете думать о проблемах и деньгах. У меня не было слов. Благодаря Крылу Рассвета, наемнической группе, можно было получить множество наград и трофеев, так как у них всегда много работы. Хотя прошло уже больше года, как они хотели взять меня к себе. Когда я проверю книгу учета, Мария даст мне часть гостиничных сборов. Из-за того, что я стал старше, я расставлю приоритеты, кого я буду любить сегодня ночью. Она угрюмо вернулась к своей работе. Как я и ожидал, с четыре людьми и Марией, комната для переодевания стала немного тесноватой, надо было брать комнату на 6 персон. Постельное белье было простым, но я не мог сейчас жаловаться. В конце концов, они будут спать как бревна. Ночью, я сел на край кровати. Получается, я сам загнал себя в проблемы. Нонна сняла мое пальто. Есть кое-что выпить. Мелисса дала мне изо рта в рот немного хорошего вина. Наша первая встреча, спустя столько времени, так волнительно. Карла и Мария стояли передо мною на коленях, они сняли мои штаны и вытащили мой член. Что мне делать? Селия беспрестанно кружила вокруг остальных девушек. Я обнял ее и поцеловал в лоб. Как-нибудь в другой раз. Я возьму тебя после того, как ты еще чуть-чуть повзрослеешь, даже если ты будешь отбиваться. Хм. Наслаждение стало возрастать после того, как я поиграл с Селией. Карла и Мария вместе сосали мне. Они стояли на коленях передо мной, одна с левой, другая с правой стороны от моего пениса, и по очереди обслуживали меня. Они менялись по времени настолько похвально, что я бы никогда не подумал, что это работа любителей. Своим жадным взглядом и обливающимися языками они стимулировали мое возбуждение. Вы уже стали близкими друзьями? Мария опустила свою голову, но Карла рассмеялась. Прежде всего мы тренировались, как лучше служить тебе, облизывая твой член, в то время как наши языки стали возбужденными, пока мы лизали. Иногда у нас даже был секс. В таком случае, получается, благодаря им, я рогоносец. Это не так, мы всегда представляли, что это ты делаешь это с нами. Потому, что мы думали, что будет плохо, если мы останемся такими, поэтому мы используем часть вас. Все хорошо, но вы уверены, что действительно хотите меня. Они обе отрицали это. Все не так, большой пенис Игиля самый лучший. Для меня тоже, я хочу, чтобы Игиль сама обнял меня. Хорошо, если я скажу ему, что они лучшие, то должен буду с удовольствием отплатить им сполна, пока они не сломаются. Кроме того, сотрудничая друг с другом, я наслаждался их услугами с огромным удовольствием. Сверху Мелисса лизала мои соски, и Нонна целовала меня. Селия разделась раньше, чем я сообразил, чтобы ублажить меня, и мне не повезло, потому что в этот момент груди Нонны придавили меня. Ох, замечательная грудь, прямо как наковальня. Что это было? И еще Нонна не заметила, как прижала Иселию своей грудью. Я практически не мог сдержать смеха, потому что мое самообладание было на исходе. Мой член встал уже на полную, было бы странно, если бы я сейчас кончил. Восхитительный стояк, он такой большой. Да, может это. Мария и Карла смотрели друг на друга так, словно им было весело. Карла достала деревянный член. Она сравнила его с моим стоящим членом. Как и ожидалось, они очень отличаются. Он такой большой. Я думала, что раньше его размер был таким. Мне не важно, насколько большим он был раньше, но, пожалуйста, дайте мне кончить. Это жестоко останавливаться прямо перед тем, как ты уже готов кончить. Когда я уже разволновался, Мелисса спустилась ниже и стала лизать мой член. Она лизала его со всей силы, обвивая своим языком. Унх, вау, она полностью взяла его. Я не мог ей сопротивляться, я был уже на грани, я схватил Мелиссу за голову и насаживал ее на себя прямо в ее глотку, и затем кончил. Мелисса захлебнулась моей спермой, но когда она проглотила все и посмотрела мне в глаза, вид у нее был очень довольный и счастливый. Фух, спасибо за обед. Эй, это нечестно, забирать все себе. Верно, мы так сильно старались, Мелисса сказала. Мне так жаль, но лицо ее говорило об обратном. Вы не заметили, что Игиль-сан очень хотел кончить? Вы, женщины Игиля-сан, должны ставить его интересы в приоритет. После того, как она это сказала, Мелисса снова принялась сосать мой член и слизывать мое семя с живота. Чувствуя агонию, будучи высосанным без остатка, он схватил и сильно сжал груди Нонны. Ух, как и ожидалось, по сравнению с умелой проституткой, мы не можем тягаться в технике. Ну, не говорите так, с тех пор как наложниц стало четверо их пятеро. Давайте займемся им все вместе, сказала Нонна, лежа на Кларе. Их две дырочки терлись друг о друга над моим членом, они стали такие мокрые, и они сделали мой член склизким. Прежде чем вы начнете драться, поцелуйтесь. Нонна и Клара целовали мой член, ласкали свои эрогенные места, разогревая свои тела до предела. Более того, Мария присоединилась к ним и стала лизать мой член. Вставил свой член между ними, насколько можно было, чтобы достигнуть удовлетворения. И тут, Мелисса. Я думала, что это будет совсем неприятно, он ведь не внутри. Но мне так нравится. Взяв меня за талию, она покачивала моими бедрами. Затем она засунула свой язык в мою задницу. Как и ожидалось, я вскрикнул. Не так просто делать это, даже ненадолго. Ее язык продолжал проникать в мою дырочку, а пальчики поигрывали с моими яичками. Она вылизывала мою дырочку. Это должно было быть очень унизительно для женщины, но благодаря этому мой член снова стал очень твердым. Больно. Из-за того, что он стал больше, Карла подала голос. Даже когда я убрал член, Она все еще повизгивала. Ничего не поделаешь. Я скользил между ними. Ух, ух. Однако это меркло по сравнению с действиями Мелисы. Ау, больно, Эйгиль, сама сжальтесь. Я насильственно вставил его в Нонну, чье тело сейчас подходило больше, чем Карлы, которая только успокоилась. Нонна широко раскрыла глаза и жаловалась, издав громкий звук. Она на пределе, ты знаешь, будь нежнее. Ух. Думаю, она не слышит меня. Мои извинения. Я жестко двинулся, и Нонна больше не смогла это выносить. Она словно погрузилась в транс, я вышел из нее, и как властное животное снова с силой скользнул между ними и кончил. Ух, оно долетело аж до моего лица. Уау, я частично кончил в рот Марии, и она снова захлебнулась. Силья начала кричать, когда я кончил, потому что ей было больно от того, что она видела. Хэмэмэмэмэм, инхахаха. Я яростно обнял и поцеловал Силью. Мелисса продолжала лизать мою дырочку. Я продолжал целовать Силью и продолжал кончать Марии в рот. Кроме того, было еще два женщины, меж чьими телами был мой член, которые были полностью покрыты моим семенем. Ах, я доволен. Я кончил гораздо больше, чем обычно. Я лежал на кровати в позе звезды. Было хорошо, что Мелисса и Мария любезно ушли после процедур. Силья задремала, несмотря на то, что я дал ей немного вина. Дальше, выстраивайтесь бок о бок. Я был несправедлив, в конце концов. Они не забудут, почему они служат мне, несмотря ни на что. Потому что я получаю их любовь, делая так. Я выстроил всех четверых в одну линию около постели. Хотя Силья меньше всего участвовала в этой битве, потому, что она все еще не при делах. Первой была Клара, Унг, Кия. Все еще были мокрые после того, что было, так что мне не нужно было предварительно их ласкать, так что я просто грубо вошел. Я вставлял Карли в матку со всей силы, только 8-10, потому что вставь я ей полностью, ей было бы больно. Я сменил позу, и мне больше не пришлось волноваться. Все, что мне нужно было делать, это довести их. Нехорошо, я лечу. Все хорошо, Клара, кончай. Клара кричала долго и громко, и упала на постель без чувств. Дальше Мария. Да, да, если можно, будьте нежнее. Ин-ин-ин-га-ха-ха. Не-е-е-е-ет. Мария была меньше, чем Клара, и стимуляция была сильнее, потому что ее щелка была уже. Не знаю, было ли ей нехорошо, ее рука достигла спины, не знаю, хотела ли она потрогать меня или поцарапать, или еще что. Я кончаю. Затем она упала на кровать без сознания. Нонна, она только что кончила, пожалуйста, будь нежнее. Ин-ин-ин-га-ха-ха-ха. Ня-я. Несмотря на то, что она стояла на четвереньках, грудь ее достигала кровати. Когда я думаю о Марии, я не могу не думать о несправедливости. Несмотря на то, что ее грудь была огромной, ее тело было худым. Мой член был только наполовину в ней, и это было так чувственно. Член вырос так сильно, как только я начал двигаться. Пока я засовывал ей до предела, я шлепал ее по заднице. Она схватила простыни и упала без сознания, роняя слезы. «Мелисса, иди сюда. Фу, не обращайтесь со мной, как дилетант, хорошо, как пожелаешь. Нхуу, я скоро». Он брал ее на четвереньках, входя в ее чрево. В этот момент я наслаждался, входя в нее до конца. Я пытался быстрее двигаться, ведь внутри было так просторно. Мелисса тискала свою грудь.